Супесь без примеси других почв. Удивительно чистая, легкая и очень светлая. Исчезновение из доджа малой саперной лопатки работало на версию Полякова о наличии в этом районе тайника, где пряталась разыскиваемая рация. И если это лопатка Гусева, то значит... Такая легкая, необычайно светлая супесь встретилась Алехину только в одном месте. На поросшем суборью, сравнительно небольшом участке Шиловического леса, он еще отметил тогда железную зависимость растительности от почвы. Если это лопатка Гусева, то, по всей вероятности, тайник можно будет отыскать сегодня же, в крайнем случае завтра. И если рация еще там, если это лопатка Гусева, то ее нахождение на подловке у Юлии свидетельствовало о принадлежности Павловского к разыскиваемой группе, что также было весьма существенно, и Алехин невольно подумал, как обрадуются в таком случае Поляков и генерал. Разминая крохотные комочки земли, он краем глаза увидел разложенное Таманцевым на плащ палатки, посмотрел и, связав все воедино, понял, что была попытка задержания, но неудачная, и, наверное, кроме того, что лежит перед ним, есть еще только труп, а если так, то более огорчительную оплошность и неприятность в данной ситуации трудно себе представить. «Что это?» — указывая на плащ-палатку и присаживаясь на корточки рядом с ней, спросил Алехин. Молчание Таманцева, его виноватый вид и поведение подтверждали самое неприятное предположение. Алехин взял с плащ-палатки офицерские удостоверения, раскрыл оба, вгляделся в фотографии и узнал Павловский. Таманцев молчал. Алехин поднял голову, увидел у него в руке дюралевый портсигар, выпрямляясь, быстро взял его и, осмотрев, сказал: «Надо полагать, это Гусева, и лопатка тоже, очевидно, Гусева». «Какого Гусева?» — тихо проговорил Таманцев. И тут Алехин подумал, что, находясь третий день здесь, в засаде, Таманцев не знает ни о Гусеве, ни о том, что дело Неман взято на контроль ставкой, ни о том совершенно небывалом, что уже вторые сутки творится в тылах обоих фронтов. «Лижет суставы и кусает сердце», — внезапно снова всплыло в голове Алехина. И, посмотрев на Таманцева, он огорченно спросил: «Как же вы его упустили?» Бросив неприязненный взгляд на прикомандированных, Таманцев отвернулся и, помедля секунды, с неожиданной злостью сказал: «По халатности, Павел Васильевич, исключительно по халатности. Я должен был подставить свою голову, но, извините, не успел». Часть 63. Поляков и Никольский. В 7 часов утра по настоянию Полякова Егоров и Мохов отправились позавтракать и немного отдохнуть. Поляков обещал разбудить их в 9, про себя решив сделать это часом позже. Он знал, что наибольшее напряжение возникает во второй половине дня, и что, когда прибудет начальство из Москвы, выкроить хотя бы малость для сна или отдыха станет невозможным. Сам он, приняв со вчерашнего вечера уже 3-ю таблетку кола, чувствовал себя превосходно и работал с увлечением, споро и производительно. В 9 часу появился добиравшийся на попутных машинах Лужнов, бледный, с трудом державшийся на ногах от потери крови и тряской дороги. Он сообщил, что Павловский при задержании застрелился, что пришел он один, причем не со стороны леса, очевидно, откуда-то приехал.